Глава 10. Этот разговор Арчи услышал в июльскую ночь, наполненную прохладой кондиционера. Паренек в нерешительности остановился на первом этаже, неподалеку от чуть приоткрытой двери отцовского кабинета, из которого доносились громкие голоса. С одной стороны, мальчик хотел скорее оказаться на кухне и поживиться бабушкиным ежевичным пирогом, а с другой, ему было жутко интересно, что происходит. Папа часто отчитывал его и Таню, но Ксю никогда. Старшая сестра была идеальной, и папа всегда ее хвалил и ставил в пример. А сегодня ночью он кричал на нее таким злым голосом, что Арчи стало не по себе. Любопытство победило голод, и он на цыпочках прокрался к двери, из-под которой был яркий свет. Арчи заглянул в узкую щелочку и увидел папу и Ксю. Она с полуопущенной головой стояла у шкафа с книгами, папа упирался руками в рабочий стол. Сестра беззвучно плакала. Голос папы был переполнен яростью. «Я не понимаю, Ксюша, как ты связалась с этим ублюдком?» — говорил папа, стараясь не перейти на крик. «Ты ведь такая хорошая девочка. Где ты его нашла? Где?» Сестра молчала, плакала и молчала. Только опущенные кулаки сжимала. Арчи это видел. «Давно ты с ним встречаешься?» — допытывался папа. «Отвечай мне. Ну уже говори, хватит молчать!» «Да какая тебе разница?» — тихо сказала Ксю. «Большая!» — стукнул кулаком по столу папа. «Моя дочь встречается с преступником! Но ничего, больше ты его не увидишь, обещаю». «Если ты не заметил, я уже взрослая и сама вправе решать, что мне делать и с кем встречаться», сказала сестра, и, несмотря на то, что она плакала, ее голос прозвучал вызывающе. «Ты не имеешь права приказывать мне, я не твоя подчиненная. И вообще...» Ее голос стал выше. «Ты называешь его преступником, а сам? Ты ведь и сам был нечист на руку. Как ты смеешь обвинять его? Как? Скажи, как? Ты ничем не лучше». «Вот ты как об отце думаешь», — сказал папа таким холодным голосом, что Арчи стало не по себе. Он подумал, что тоже получит, если сейчас его застукают в коридоре. «Что ж, Ксюша, можешь уходить к нему. Можешь уходить из этого дома. Только без денег, шмоток, техники и всего прочего, что купил тебе я». «Думаешь, меня это остановит?» — хрипло спросила Ксю. «Как знать. Уйдешь из дома, уйдешь из семьи», — пригрозил папа все тем же ледяным голосом. «Ни копейки больше не дам и вычеркну из завещания. Даю тебе время до утра подумать. Или бросаешь этого урода, или уходишь». И он пошел к двери. Услышав тяжелые шаги отца, Арчи, который абсолютно ничего не понимал, метнулся в коридор, ведущий на кухню, и затаился под столом. Сделал он это вовремя. Папа тоже направился на кухню. Он достал из верхнего шкафчика с лекарствами какие-то таблетки и запил их водой. «Как только посмел, скотина!» Расслышал Арчи сдавленный голос папы и даже дышать перестал. Не хотел, чтобы отец его заметил. Посидев пару минут за барной стойкой, папа ушел. Ксю так никуда и не ушла, но пару недель ходила ужасно грустная. Зато вскоре стала встречаться с каким-то парнем, которого папа полностью одобрил. Спустя год они решили пожениться, но свадьба сорвалась.